по замкнутому цику. Угнанные лайбы перекрашивались, номера на агрегатах изменялись, причем уровень работы был таков, что хоть рентгеном свети, хоть аэрозолью ментовской прыской, вопросов никогда не возникало, никаких. Краска заводская, номера не перебиты, ажур. Проблем с документами тоже не было. Кто без греха? И в ментовской всегда нетрудно отыскать крюка, который за долю малую забьет в компьютер хоть броневичок ленинский вместе с чапаевской тачанкой. Бог миловал. Бизнес процветал. Если бы не лоханувшиеся мудаки-угонщики, да Зойка, сука, жизнь вообще была бы прекрасна и замечательна. Что-то не пойму я, солнце мое, к чему это ты клонишь? Широко зевнув, Ведерников прищурился и почесал потную грудь. Денег, что ли, надо на борт? Так мы вмиг организуем. По высшему разряду, как скомандуешь. И сделал при этом такую безмятежную рожу, что Зоечка убедилась окончательно. Полный козел. Не врубается дубина? К чему вообще весь этот разговор затеян? Ну и ладно. Мир был бы скушен без дураков, особенно без дураков с капустой. Я ведь Андрюша... Она тяжело вздохнула и вальяжно уселась на велюровую ручку кресла. — Не аборт буду делать, а организационные выводы. У меня зреет, понимаешь, под сердцем плод нашей любви, а ты... Зоечка вдруг вскочила и с видом поруганной добродетели глянула Андрею Петровичу в лицо. — Ты своей изменой разбередил мне душу, и теперь она нуждается в компенсации, немедленной. Она на миг замолчала и мечтательно возвела глаза к потолку. — Ну, скажем, 50 тысяч зеленых, согласись, разбитая вера в мужскую порядочность стоит этого. А иначе я больше покрывать тебя не стану и расскажу кое-где о художествах на Зеленогорском шоссе. Все же зря она держала Ведерникова за недалекого увольня с 48-м размером косолапых. Может, он внешне напоминал Михаила Потапыча, но в денежных вопросах был хитер, как рыжехвостая разбойница Патрикеевна, и за свое держался волчьей хваткой. — Так чего, Зоя? Андрей Петрович испуганно округлил глаза и даже сразу сделался меньше росту. — Я не хотел душу твою. И потом такие бабки мне не снились, мамой покойницей клянусь. В свое время он сам занимался рэкетом и в процедуре вымогательства кое-чего понимал, а потому уже все для себя решив, просто выгадывал время. Но ты, маромой, неопытный в таких делах Зоечка начала сбавлять цену. Андрей Петрович бешено торговался, и, наконец, стороны пришли к консенсусу. 30-ку через пару дней... На третий день за тобой приедут менты. Вымогательница посмотрелась в зеркало и, поправив прическу, начала прощаться. Я тебе позвоню. И слушай, купи себе средство какое-нибудь от преждевременной эякуляции, а то корова твоя быстренько поменяет стойло. Она скривилась презрительно и топ-топ-топ каблучками по паркету отчалила. — Напрасно это она про Ведерниковское семяизвержение сказала. — Совершенно зря. — Ну, сука, я твой язык... — Знаешь, куда засуну? — желавший за секунду до этого просто решить вопрос. Андрей Петрович рассвирепел и более в выборе средств не сомневался. На войне, как на войне. Вот истина от любви до ненависти всего один шаг. Тяжело сопя, он быстро привел себя в порядок. Душ, венские сосиски, жареные с яйцами, и, глянув на часы, позвонил командным голосом на работу. — Квадратное катать, круглое таскать, буду вечером. Выкурил в задумчивости Беломорину и, запив табачной дым чашкой дымящейся паренки, крепкого до черноты чаю, криво усмехнулся. — А не так уж все и плохо, блин. И в самом деле на улице уж вовсю светило солнышко, весело чирикали серые, как штаны пожарников, воробьи, и, своротив-таки колесами джипа детскую песочницу, Ведерников взял курс на взморье. Требовалось экстренно определить жмура на новое место. Промедление было смерти подобно. Хрен его знает, что у Зойки